«Как это выкрали? Кто?» Белов недоуменно смотрел на Лозинского. Двоюродные братья сидели в кремлевском кабинете вице-премьера, и 2 минуты назад помощник Белова доложил об установлении максимальной степени защиты предстоящего разговора. «Дед», – скривился вице-премьер, – «вломился в детдом и увез в неизвестном направлении. Как дед-пенсионер смог выкрасть ребенка, да еще из официального учреждения органов опеки?» Генерал недовольно нахмурился. «Куда смотрела охрана?» «В пол», – хмыкнул Лозинский и протянул двоюродному брату распечатку. «Ознакомься. Выписка из личного дела пенсионера взята из военкомата посредством обычного запроса. Мои помощнички догадались получить после того, когда стало уже поздно». Белов взял бумаги и наскоро пробежал глазами объемистый массив текста. «Петров Петр Анатольевич, 1965 года рождения, 47 лет, уроженец города Свердловск, 45. Я в курсе, это закрытый город, производство изотопов и сборка ядерных боеприпасов. Так, образование, Саратовское высшее военное авиационное училище, специальность летчик-инженер. Проходил кадровую службу в рядах вооруженных сил, уволен в связи с оргштатными мероприятиями. Последняя штатная должность – старший летчик. Принимал участие в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан в качестве летчика вертолета. Награжден орденом Красной Звезды. Рост 192 сантиметра, вес 110 килограмм. Неоднократный победитель первенства авиационного полка по рукопашному бою». «Это и есть дед-пенсионер?» Генерал отложил бумагу и бросил на вице-премьера укоризненный взгляд. «Почему твои люди не проверили его заранее?» «Потому что они получали данные о семье Петровой от твоих людей», — Лозинский вернул брату взгляд. «Это ведь была твоя идея нажать на Петрову, ее загадочного мужа, посредством ребенка. Твои люди передали нам довольно подробную документацию. Там было много чего о подозрениях, связанных с проживанием Петровых в Свердловске 45, но не было ни слова о том, что этот пенсионер может оказаться опасен». «Так», — Белов на секунду задумался. «А мы все это получили негласным способом у людей рентгена. В то время они очень пристально интересовались мужем Петрова и тщательно это скрывали. Мне пришлось потратить немало сил и времени». Генерал ФСБ мрачно прищурился. «Рентген сознательно подсунул нам дезинформацию, затевал против нас какую-то игру». «Не сомневаюсь, что ты выяснишь, в чем подоплека, но сейчас необходимо срочно выправлять ситуацию», – прервал его Лозинский. «В печати уже появились пересуды на тему бессердечного отобрания государством ребенка зависимых у бабушки с дедушкой. Мы подключили к этому делу Абрамова, он направит шумиху в нужное нам русло, но этого пенсионера с дочерью Петровой необходимо найти. Следственный комитет по нашей просьбе подал обоих в розыск. Но этого недостаточно. Мои люди в СКР сообщают, что похититель поддерживает связи с другими ветеранами-афганцами, некоторые из которых до сих пор летают, причем в частной авиации». «Я этим займусь», – многообещающе произнес Белов. «Это даже хорошо, что дочь Петровой выкрали. Теперь мы ищем не заботливого деда, а матерого преступника, посягнувшего на жизнь человека, что стало с охранниками детского дома». Он бросил взгляд в распечатки Лозинского. «Ушибы и гематомы?» «Уверен, все гораздо трагичнее. Преступник нанес кому-то из них тяжелые травмы, повлекшие за собой внутреннее кровотечение, которое послужило причиной летального исхода. Так что несчастный похищенный ребенок оказался в смертельной опасности. Афганский синдром и так далее. Мы организуем правильное освещение подробностей независимыми СМИ и еще более независимой благосферой. Этого деда вся страна будет искать. Мои люди пришлют твоим инструкции для Абрамова. Тут важно, чтобы его фонд занял правильную позицию. Ведь у психически нездорового ветерана-афганца осталось еще 2 дочери. В общем, не думаю, что это станет проблемой. У меня есть встречное предложение. Раз добраться до особ через Петровых пока не получается, предлагаю предпринять попытку выйти на них через Абрамова. Опубликовывать письмо этой девицы, написанное под диктовку человека-рентгена, не в наших интересах. Лозинский внимательно посмотрел на двоюродного брата. Ты же собирался уничтожить их прямо там, где они вырыли свою нору. «Мне требуется больше времени на подготовку, чем я предполагал изначально». Белов слегка поморщился. «Мои люди выяснили, что одно время особ неоднократно пытались уничтожить. Некто неустановленный отправлял к ним отряд численностью 100 стволов, но потерпел поражение. Атакующие понесли серьезные потери и отступили, так и не выяснив, где находится база особ. Даже если слухи о численности нападавших сильно преувеличены, и в действительности их было вдвое меньше, это ничего не меняет. На данном этапе моих сил не хватит. Без помощи союзничков я буду готов не ранее, чем через месяц, возможно, и дольше. Мне необходимо ждать, когда мои люди наработают опыт, необходимый для проведения такой операции в желтой зоне». «Альянс отказал нам в помощи?» – вице-премьер поднял брови. «У НИИ Абрамова может внезапно провалиться синтез сыворотки Кугельштайна. Строительство подземных населенных пунктов забуксует вследствие внешних причин. Безответственные поставщики провалят все сроки». «Они согласятся, никуда не денутся», – усмехнулся Белов. «Им необходимо найти оправдание перед своим вооруженным сбродом. Они опасаются, что уничтожение особа приведет к потере оповещения о выбросе. Сброду это не понравится. Не исключено возникновение проблем неповиновения, и кто-нибудь вполне может лишиться трона князька. Но на другую чашу весов мы положили слишком заманчивое лакомство, так что их согласие – лишь вопрос времени. И наемники, и нефтяники сейчас ищут крайнего. Кто-то из князьков должен взять на себя ответственность. Своим людям он пообещает Канаш-Йоль со всеми удобствами, который уже ждет своих новых хозяев, и те будут готовы на все. В этот отряд мы без лишнего шума включим тех, кого к тому времени успеем привлечь в частном порядке и проведем операцию. Если в ее результате оповещение о выбросе действительно будет утеряно, и это повлечет массовые волнения, то все заинтересованные лица смогут обвинить во всем тех, кто ради безбедного существования собственного поселения презрел нужды остального ареала. Все это дело техники. Не мне тебе объяснять. Сейчас они не согласны и строят из себя праведников, но жадность быстро возьмет свое. «Согласен», – вице-премьер кивнул. «Но каждый лишний день играет не в нашу пользу. Мы не знаем, что и когда сможет найти в эпицентре этот болт. Что ты предлагаешь, Эдуард?» «Предпринять попытку выманить навстречу с Абрамовым хотя бы часть особ», – объяснил генерал. «Их совсем мало. Если уничтожить даже 2-3 человек, то наши возможности по ликвидации остальных в желтой зоне даже своими силами станут значительными. Можно будет никого не ждать. Поэтому предлагаю передать Володиной письмо от Абрамова с предложением личной встречи, скажем, в одном из приемных пунктов нейтральной полосы. Абрамов желает убедиться, что письмо написано Володиной в здравом уме, не по принуждению и не является попыткой полицейского государства опорочить его священную борьбу». «Особ может на это не пойти, но мы ничего не теряем», – оценил Лозинский. «Согласен с твоим предложением. Абрамов не сможет остаться в стороне, узнав о чудовищной трагедии, случившейся с его сотрудницей. Подготовь для него инструкции». Вице-премьер несколько секунд молчал, со скрытой нервозностью пожевывая губами, после чего все же решился задать вопрос. «Эдуард, твое мнение, что они рассчитывают найти в эпицентре спустя 2 года после успешной дезинфекции? Странно, но я не могу выбросить из головы эту мысль. Она гнетет меня с того дня, когда выяснилось, что история с лечебным пнем – афера. Это давит на психику. Слишком настойчиво». «Тебе тоже?» – Мура посмотрел на него Белов. «Я много думал над этим. С точки зрения логики – абсурд. Ничего там быть не может. Если бы было, то попытку достать это предприняли бы гораздо раньше. Наиболее правдоподобное объяснение – это происки наших заклятых друзей-конкурентов, хозяев рентгена. Они как-то вышли на особ и оказывают им поддержку, в обмен на которую те устраивают нам головную боль. Эту историю с болтом специально разработали, чтобы доставить нам определенный дискомфорт, выбить из колеи. Так они оказывают на нас давление». «Я тоже пришел к такому выводу», – Лозинский опустил глаза. «Но...» Он осекся и умолк. «Но есть еще предчувствие», – больше констатировал, нежели спросил Белов. «Тебе страшно?» Генерал бросил на молчащего вице-премьера внимательный взгляд и с досадой скривился. «Можешь не отвечать». «Мне тоже». Он злобно поморщился, прищуриваясь. «С того дня, где-то в глубине души, словно на задворках сознания, появился смутный страх. Он не основан ни на чем, но каждую свободную минуту, когда мой мозг не занят активными размышлениями, я словно слышу тихий, безумный шепот, разобрать который невозможно, но смысл понятен сразу. Я в опасности, и она с каждым днем все ближе. Я стал плохо спать». «Ты тоже чувствуешь это?» «Сегодня мне приснилось», – угрюмо произнес Лозинский, поднимая глаза на Белова, – «что я стою в эпицентре. Никогда его не видел, но точно знал, что это эпицентр. Все вокруг было каким-то не то черным, не то багровым, и передо мной стоял Кугельштайн в белом халате. Он ничего не говорил, лишь буравил меня взглядом. Я почувствовал, будто некие могущественные инопланетяне, которых разнесло на атомы ядерным ударом, все это время собирали себя по кусочкам, и сейчас настал час расплаты. Внезапно возле меня из какой-то непонятной массы вдруг возник еще один Кугельштайн, потом еще и еще. Вскоре Кугельштайнов стало бесконечное множество. Они смотрели на меня и злорадно усмехались. Я проснулся в липком поту. Пришлось принимать душ. В процессе этого что-то лопнуло в механизме душевой кабины, и я не успел из нее выскочить быстро. К счастью, из строя вышла подача горячей воды, и меня окатило холодной. Могло быть хуже. Вице-премьер помолчал и нехотя закончил. «Я вижу этот сон каждую ночь. Это не может быть побочным эффектом операции, потому что снится он стал еще до приезда к Кугельштайну». «Я каждую ночь приезжаю к нему в клинику». Белов снова скривился. «Зуд рвет мозг на части. Я жажду операции, но вместо Кугельштайна меня встречает Брильденберг. Он заявляет, что Кугельштайн получил пожизненное за антисемитизм и отныне не сможет проводить операции. Поэтому Брильденберг сделает это сам. Меня укладывают на операционный стол, и вместо хлороформа собираются вкалывать современную анестезию. Я кричу, что это меня убьет, но Брильденберг уверяет, что все под контролем. Ведь мы же родня, и садится за аппарат Кугельштайна. Манипулятор выдвигает десяток вращающихся буров. Они устремляются ко мне слишком быстро, и я понимаю, что они сейчас размозжат мне голову». Генерал усмехнулся. «Обычно в этот момент в соседней комнате, где дежурит моя охрана и медбригада, что-нибудь сгорает или лопается, и я просыпаюсь от возникшего шума. На всякий случай я не стал делать в защищенной спальне звукоизоляцию. Если камеры слежения откажут, можно закричать, охрана услышит. Им запрещено разговаривать в голос». «Это правильно», — согласился Лозинский. «Моя охрана за стеной тоже общается шепотом. Это не мешает им выполнять свои обязанности». «Итак, решение принято. Делай все, что сочтешь нужным. С последствиями разберемся потом. Сейчас главное – ликвидировать угрозу».